был твоим сыном, Россия. Я волосы с поем водой, меня твои руки носили, беде заслоняли собой. Не там ли в раскатном предгрозе, где пели твои соловьи, где ветер ласкался к березе, остались песни мои? Они в Магадане и в Минске, и там, где сибирский сургут, в сердцах пусть далеких, но близких, они, как ни странно, живут. Я знаю, пронзительной болью мне душу тоска пожжет. Была ты моею судьбою, а что впереди меня ждет? Пусть дни словно ливни косые, и светит другая звезда. Я был твоим сыном, Россия, прощай, я ушел навсегда. Пусть дни словно ливни косые, и светит другая звезда. Я был твоим сыном, Россия, прощай, я ушел навсегда. Я был твоим сыном, Россия, прощай, я ушел.